Железная логика. Начинаем программу «Железная логика». В студии Екатерина Косинец и автор и ведущий программы Сергей Михеев. Сергей Александрович, здравствуйте. Здрасте, Екатерина. Здрасте, радиослушатели, все, кто нас смотрит, значит, в этой трансляции. Подписывайтесь на Сергея Михеева в Телеграме. Там где-то 220 с половиной тысяч примерно сейчас подписчиков. В Дзене 427 тысяч, ВКонтакте 194. В Рутюбе 64, в Одноклассниках 54. На всякий случай говорю, просто для того, чтобы идентифицировать, да, и не попадаться на фальшивки. Ну и благотворительный фонд наш продолжает работать, благотворительный фонд Сергея Михеева. Там на моих каналах как раз и отчеты, и реквизиты его есть. Мы оказали помощь уже более чем на 2 миллиарда рублей. Ну и благодаря вам, собственно, продолжаем работать, потому что заявок гораздо больше, чем средств, вот, и работы... Если честно, не початый край, так сказать, да. А помогать, кроме как вам, в общем-то, некому. Больше ни от кого помощи, собственно говоря, ждать не приходится. Вот. Но дело это нужно, поэтому низкий поклон всем, кто помогает, как бы, да. Ну и так сказать, просьба оказать помощь нашим ребятам. Вот, ну, начинаем работать. Да, присоединяйтесь к этому большому и нужному делу. Подписывайтесь на канал. Сергей Александрович, вы упомянули про трансляцию. Я поясню, трансляция идет, видеотрансляция на канале «Первый о главном». Мы начинаем. Этим утром на месте трагедии прошла панихида по погибшим в Крокус-Сити-Холле. Мероприятия по спасению и поиску пострадавших завершены, сообщает управление МЧС по Московской области. И, как отмечает мэр столицы Сергей Собянин, москвичи откликнулись на трагедию и подвозили пострадавших в тот вечер. Собрали более 20 миллионов рублей на помощь пострадавшим семьям погибших через городские благотворительные сервисы. Но все равно, тем не менее, в этот момент налетели падальщики, активизировались мошенники, стали собирать деньги от имени якобы сотрудников Крокуса. Родственникам погибших сейчас приходят совершенно гадкие сообщения об их родных с разного рода информацией. И при этом подросткам, московским школьникам в мессенджерах приходят сообщения с предложениями исполнить теракт за несколько сотен рублей. Причем в случае отказа детям угрожают расправой, пишут «ты об этом пожалеешь», угрожают родственникам. Вот это попытка посеять панику или это расчет на то, что российские подростки так же легко продаются, как и отморозки, которые пошли убивать людей за полмиллиона? Ну, я начну сначала, так сказать, да, по поводу мошенников. Действительно, как бы, да, тут, к сожалению, конечно, часть всего того, что приходит из-за рубежа, то есть с Украины, но, к сожалению, много здесь своих собственных подонков, давайте скажем честно, тоже вот это вот делать вид, что все здесь такие хорошие святые, ну, просто глупо. Огромное количество мошенников, мерзавцев, значит, преступников, которые на чужом горе хотят заработать денег, тоже, между прочим, повод посмотреть на себя трезво и на то, в каком, собственно говоря, мире мы живем. Да? Но я думаю, что это вопрос к полиции, вопрос к правоохранительным органам. Да, эти материалы надо передавать, так сказать, в полицию. Пусть они разбираются, пусть занимаются, так сказать, непосредственным своим делом. Вот потому что мошенничество, да, оно как бы, да, у нас достигает, так сказать, серьезных очень масштабов, в том числе связанное там не только с этой трагедией, но и вообще там все эти банковские мошенничества и так далее, так далее. Кстати, вот насчет мошенников, вот, ну, раз уж с этого начали, по поводу, опять же, вот благотворительного фонда, которым я руковожу, мы вот по мере работы начали работать где-то в мае-июне 22-го, по мере работы стали ужесточать требования, да, к тем, кто просит помощи. Нас часто обижаются, в том числе и военные, говорят, зачем вы требуете столько документов, для чего, как бы вот это, тра-та-та. Ну, во-первых, военным могу сказать, если, так сказать, у вас, значит, есть нехватка, и вы обращаетесь, значит, вы готовы идти как понимание условий, да, а если не нравится, пожалуйста, вот есть у нас Министерство обороны, как бы, да, это ваши непосредственные начальники, вот у них, так сказать, и просите. И также вот частый ответ, который я также непосредственно слышал, то, что мы разведчики, мы не можем раскрывать свои данные, так мы подпишемся? Да, друзья мои, как бы, да, вот, но это первое. А второе, ну, к сожалению, вот мне за это время пришлось столкнуться и сталкиваться, так сказать, довольно часто с разного рода негодяями, мерзавцами здесь. Не какие-то там с Украины, так сказать, люди, а здесь конкретно, в том числе, к сожалению, и из числа военнослужащих. Вот, поэтому... Поэтому, так сказать, да, надо понять, что кому война, а кому и мать родна, и поэтому как бы, пришлось постепенно как бы, от этого, знаете, от такого, так сказать, раскидывания, значит, и облигаций, так сказать, сеятель облигаций, как в 12 столях, перейти к довольно жестким требованиям по документам, да. Вот те, кто их выполняет, как бы, да, мы делаем все, чтобы оказать им помощь. Вот, ну, те, кто обижаются, как бы, да, ну, вот я говорю, они или что-то не понимают, как бы, или вот иногда, так сказать, можно их заподозрить тоже в нечистоплотности. Но это я к тому, что, к сожалению, это жизнь. Поэтому там тоже, вот опять же, молчать, там делать вид, что, так сказать, этого нету, мне кажется, нельзя. Это первое. И здесь вокруг трагедии вот тоже мы видим, уж казалось бы, святое дело, да, да тут люди погибли, там даже политики никакой вот нет, потому что там, ну, люди пришли там, условно говоря, там эту музыку послушать, там, мне этот пикник вообще, ну, даже рядом не близок, так сказать, да, но тем не менее, известно, что группа эта там особыми какими-то прогосударственными взглядами не отличалась, да, такая себе... Ни о чем, так сказать, да. Я помню, что у них там было там, пару песен в 90-х. Я вообще был очень удивлен, что они до сих пор вообще играют. Удивительно. Ну ладно, это не имеет значения. А к тому, что и публика их, она такая политичная, ну уж точно, так сказать, не какая-то ультрапатриотическая, да. И тем не менее, все равно находятся подонки, как бы, да, и там с Украины, как бы, и здесь, которые на них готовы сделать деньги, которые готовы им там испортить жизнь, там, и прочее, прочее, прочее. Это я просто к тому, что это реальность, как бы, и с этой реальностью, вот, когда ты, так сказать, что-то решаешь, какие-то проблемы, надо трезво, спокойно, как бы, да, анализировать реальность и не рассказывать друг другу сказки, сказок там про то, вот, как все, так сказать, замечательно и так далее, в разных там сферах нашей жизни. Но здесь есть, несомненно, как бы, где поработать правоохранительным органам. Я надеюсь очень сильно, что они поработают. Это первое. Второе, по поводу вот данных. Вот эта вот замечательная эпоха цифровизации, которую там здесь так рекламируют и так, так сказать, проталкивают, она, как я не раз говорил, несет за собой и огромное количество проблем. Я об этом говорил конкретно людям. Вот, например, скажем, в моих эфирах я знаю, что многие считают, что, так сказать, я вот такой, так сказать, унылый лапоть, как бы, да, и этот самый ватник. Когда вот я предупреждал людей, что, ну, слушайте, вот эта ваша вся жизнь в телефонах, жизнь в соцсетях, жизнь в интернете, как бы, да, в мессенджерах, она может стать для вас проблемой, да. Поэтому, когда вы там протестуете против, значит, каких-то якобы таких, знаете, замшелых взглядов, вы поймите, что я когда здесь вот критикую иногда как бы такой бестолковый подход вот к этому новому информационному миру, я на самом деле беспокоюсь о людях. То есть мне-то что? Я сам себя, так сказать, там, могу защитить в этом информационном пространстве без проблем, как бы, да? Потому что я всем этим не пользуюсь. Я беспокоюсь о людях. И вот это один из примеров, значит, того, а что же происходит с людьми. Вот мы говорим вот в новостях. Людям, которые пострадали, родственникам жертв приходят какие-то гадкие сообщения. А откуда узнали о том, куда посылать? Я вам скажу. Два источника. Первый источник – это собственная активность этих людей, которые привыкли годами, как бы, да, выкладывать свои фотографии, рассказывать, значит, где они живут, куда они ездят, что они едят, так сказать, с кем они спят и так далее, и так далее, и так далее, и выставлять всю эту жизнь на показ. Это первое, как бы, да, то есть это на совести самих людей, которые не понимают, да, как вот эта вся вот эта среда информационная может им самим же навредить. А второе – это утечка данных, утечка их персональных данных из разных всевозможных, так сказать, баз данных, в первую очередь банковских. В банковских данных, так сказать, банковские как бы, работники – это одни из главных источников, так сказать, тех, кто эти данные, как бы, из всяких разных вот этих платных сервисов, кто эти данные, как бы, да, продает за деньги. Вот это, к сожалению, вот правда. И при этом тоже у нас каких-то вот таких вот прям мер жестких, да, по этому поводу не предпринимается. Вот, мол, типа, ну да, наверное, ну вы сами как-нибудь там разбирайтесь. Ну, во-первых, это вопрос государства, естественно, потому что если эти данные и будут и дальше так вот спокойно утекать, как бы, да, за небольшие деньги, в том числе за границу, то все наши граждане в этом смысле, в цифровом смысле, будут находиться в состоянии небезопасности. Ну, ладно, если еще речь идет об их каких-то личных делах, но дальше переходим к следующей части того, что вы сказали. Их пытаются ведь таким образом сделать, как бы, да, врагами собственной страны, их пытаются сделать диверсантами, их пытаются сделать террористами. И вот государству здесь надо подумать, а может надо, значит, более жестко отнестись к, значит, вопросам информационной цифровой безопасности, прежде чем всех вовлекать вот в эти дела, может быть, надо подумать о том, как себя обезопасить от внешнего воздействия, Может быть, надо ввести более жесткие меры, так сказать, наказания за утечку данных из разных всяких баз данных, а их много. Я сказал о банках, как бы, да, ну, кроме банков, естественно, есть огромное количество других всевозможных источников, да, откуда эти данные регулярно протекают, вот регулярно, все время, да, продают за большие деньги, за небольшие деньги, по-всякому. В нынешней ситуации войны мы больше не можем позволить себе вот такой вот, так сказать, расслабленности по этой, в этой теме. Если банки сами не могут с своими сотрудниками справиться, да, значит, надо, значит, создавать такие преграды и такие вводить меры наказания, которые у всех этих клерков отобьют охоту кому-то что-то продавать. Тогда, глядишь, так сказать, будет чуть получше. Ну и к людям, к самим же опять. Вот тоже, я говорю, я просто часто с этим сталкивался, когда вот я в прошлые там годы, ну и сейчас начинаю там на... Ну, так полушутливо, но полусерьезно, так сказать, да, критиковать весь этот вот цифровой, значит, стриптиз, да, и то, что люди, как бы, себя выставляют на показ везде, как бы, и свои собственные, так сказать, свою собственную жизнь делают достоянием других. Я часто слышал упреки в том, что вот вы просто из прошлого века, ну да, я вот в прошлом веке родился, что ж теперь делать? Скажи спасибо, что не в позапрошлом еще. Вот, и вот у нас тут, типа, новая жизнь. Ну вот, огребайте. Огребайте. Ваша новая жизнь хороша, так сказать, для каких-то сказочных, комфортных условий, когда вообще все хорошо. А такое вообще в жизни бывает очень редко. А вот наступили сложные времена. И ваша, так сказать, вот эта открытость, да, всему миру, она будет работать против вас. А вот повод задуматься над этим. Что, впрочем, не означает вовсе необходимости наказать тех мерзавцев, насколько это возможно, да, которые вот этими всеми гадостями занимаются. Хотя здесь есть, опять же, такая штука, про которую мы тут несколько дней подряд говорили. Многие из этих мерзавцев находятся за пределами Российской Федерации, и достать их мы просто не можем. Вообще не можем. Значит, вопрос, так сказать, тому, вопрос, так сказать, стоит в том, чтобы, значит, предпринять какие-то меры технической защиты нашей интернет-среды, да, от внешнего воздействия. Теперь по поводу подростков, да, тоже с подростками, опять же. Ну, слушайте, мы сами тоже этих подростков подсадили как бы на вот эту вот тотальную интернетизацию. У нас все образование с первого класса зациклено на интернет. Вот я по своим детям могу сказать, что вот дети, по мере того, так сказать, как вот там старшие, там средние, младшие и так далее, вот чем ближе к нашим временам, тем больше и больше этот интернет становится, и мессенджеры, и чаты все эти, становятся неотъемлемым условием обучения. Значит, домашнее задание в интернете, преподаватель общается в чате, значит, без интернета ничего нельзя, это скачайте в интернете, это найдите в интернете, интернет, интернет, интернет, телефон, телефон, телефон. Все. Мы погрузили свою молодежь, причем в том числе через государственную политику в этой сфере, погрузили вот в эту среду. А в этой среде кто хозяин-то? Ну, к сожалению, не мы. Не мы там хозяева, не мы регулируем эти процессы. Не мы, как бы, да, и возможности выноса мозга нашим, значит, молодым людям, они просто огромные, особенно учитывая тот факт, что действительно молодое поколение, оно там практически не смотрит там телевизор, вот, оно не слушает радио и все остальное, оно живет через телефон. И таким образом, если, например, скажем, на меня, скажем, на людей моего поколения гораздо сложнее повлиять через эти самые, через эти средства. А вот, и то, так сказать, я всяких разных тоже немолодых дураков знаю немерено, которые тоже утонули в этих телефонах. Вот, значит, то вот эта молодежь наша, она вообще практически всю информацию черпает из телефона. Ну, вы позаботились, хочется сказать, о том, чтобы они оказались в безопасности? Нет, не позаботились. Вот так будут вербовать молодых террористов. Вот так будут калечить их судьбы. Ну, надо об этом задуматься. Ну, хватит уже, как бы, да, вот эту вот лапшу бесконечную про эту вот цифровизацию вешать всем на уши и рассказывать, что она несет только счастье, только счастье. Она сейчас завербует там человек там 300, а эти пойдут что-нибудь взрывать, поджигать. Вот вам будет счастье. Вы что-то сделали, чтобы, значит, вот эти вот моменты негативные как-то образом, каким-то образом купировать? Нет, не сделали. Вы только рекламируете эти вещи, как бы, да, и вот давайте, давайте, давайте, давайте, сюда, туда. Кстати говоря, в большинстве случаев это вообще делается только ради денег. Потому что главная, так сказать, вот эта вот главная тема там, это банки, банки, банки, банковские услуги, купи-продай, отвези, привези и так далее, деньги, деньги, деньги, деньги. Нельзя верить в деньги. В деньги верить нельзя. Не хотите верить в Бога, поверьте, не знаю, в страну. Пожалейте детей, в конце концов, знаете, вот помогал детям, не придерешься, так сказать, да? Пожалейте детей, их судьбы ломаются через вот эту вот бессмысленную, и как бы крайне масштабная вовлеченность во все вот эти вот процессы. Сейчас их там пытаются вербовать, сделать из них преступников, да, ломать их, так сказать, судьбы, жизни, да, и так далее, и так далее. Ну, я очень надеюсь, вот вчера там ЦОС ФСБ тоже по этому поводу как бы распространял заявление, что родители, педагоги, там, да, просто люди, да, они смогут как-то довести до своих детей вот эту информацию, что вот на подобные как бы сообщения или угрозы не надо реагировать, да, ну, точнее, можно реагировать, например, скажем, там, сообщать эти данные там в полицию, да, написать заявление, может быть, потому что если угроза есть, это, в принципе, достаточный повод для того, чтобы написать заявление в полицию, да, пусть они как бы тоже создают некую базу данных для себя вот по поводу того, откуда они восходят эти угрозы, анализируют там эти вещи и так далее, и так далее. Сейчас мы тоже вот призываем всех, в том числе, как бы, да, подростков и так далее, да, и их родителей, как бы, задуматься над этим, да, и ваши судьбы могут быть изломаны, вот, и другим людям вы можете нанести вред, если пойдете на поводу у этих вот мошенников, преступников, бандитов, там, да, и поведетесь на эти угрозы. Что касается этих угроз, то это все можно повесить в этот самый, в сортир на гвоздик. Вот все вот эти вот угрозы, мы там знаем, где ты живешь, да мы тебя это самое, это все бла-бла-бла. Вот, это все как бы ни о чем, это все идет чаще с Украины, но вот вопрос в том, что базы данных у них такие есть, это правда, как они отсюда утекают, ну вот это вопрос к нашим правоохранительным органам, спецслужбам и всем остальным, да, то есть надо, значит, ставить вопрос перед теми, кто эти базы данных, так сказать, да, продает, да, вот, и кто к ним имеет доступ, да, ужесточать ответственность за подобные утечки, потому что на самом деле сейчас ответственности практически никакой нет, она вообще как бы, ну, такая очень виртуальная. В том числе потому, что вот эта вот идея фикс с этой цифровизацией, она, мне кажется, поразила тоже мозг большого количества наших всяких разных, так сказать, людей, за это отвечающих, как бы они там в этой такой цифровой эйфории пребывают, да, но ситуация такая, что надо развивать эти технологии, но только надо думать о безопасности, потому что в итоге, как бы, да, последствия могут быть такими, что никакими сервисами и QR-кодами вы их не закроете. Вот так вот. Сергей Александрович, ну, для того, чтобы отказаться от этой цифровой реальности, от уйти, по крайней мере, от цифровой эйфории, как вы говорите, необходимо определенным образом перестроить свое сознание, потому что многие, как вы правильно отмечаете, действительно, ну, в зависимости от этой виртуальной реальности, нужно проложить себе какую-то дорожку к чему-то альтернативному. Вот накануне Владимир Путин вручал премии деятелям культуры. Президент отметил, что в тяжелые трагические периоды еще больше и больше нарастает значение культуры. Сейчас крайне важно опираться на ценности гуманизма и милосердия. Вот вопрос, который мы с вами не раз задавали гостям программы «Человек Z». Сейчас я хочу вам его адресовать. Сегодня культура должна быть про что? О чем она должна говорить, чтобы у зрителей не создавалось впечатление, что их, ну, им грозят пальчиком с экрана, со сцены? Чтобы не было вот этого ощущения назидания? Да фиг его знает, не знаю. Вот ощущение назидания, мне кажется, оно должно быть. Вот в чем дело. Почему? Потому что культура должна воспитывать и образовывать человека. Вот на мой личный взгляд, да? А когда она с ним заигрывает, с его слабостями, с его тщеславием, мне кажется, это как раз вот путь к тому, чтобы человека ввести в заблуждение по поводу самого себя. Да, я думаю, что культура как бы, да, обязана познакомить человека с теми сюжетами, которые сделают его лучше и помогут ему ориентироваться в этой жизни, да, а не погружать его в некую, так сказать, такую виртуальную реальность, не имеющую никакого отношения к реальной жизни, с одной стороны, а с другой стороны, постоянно заигрывать с чувством его там тщеславия, с его страстями, с его слабостями и так далее, как бы, да, всякие разные сладкие конфетки предлагая ему, чтобы он вот не видел ни себя, ни того, что вокруг себя, него, так сказать, происходит. Вот как я лично считаю, что культура, как бы, да, она должна воспитывать и образовывать, вот так вот, а не просто быть средством самовыражения художников. Что там у этого художника в башке, так сказать, кто его знает, что он там самовыразит, да? Но в конце концов, в любом случае, пусть он самовыражается за свой счет. За свой счет. А тут художники, они же такие все хитро выделанные, так сказать. Они хотят самовыражаться за счет тех граждан, на которых они будут это потом самовыражение изливать. Вы дайте нам денег, я самовыражусь, так сказать. А потом отойдите, налей стакан и отойди. Вот, что называется, да, и не мешай мне больше, не рассказывай мне про вред алкоголя. Вот этот подход мы просто не можем себе больше позволить, на мой личный взгляд. Просто не можем. Ты такой умный, как бы, да. Ну, иди найди себе спонсора, как бы, да, и на его деньги там что-то такое там рисуй, там, я не знаю, или там снимай и так далее. И сам себе показывай. Или своим, так сказать, друзьям. Соберитесь там, так сказать, да. по стакану разлейте себе, так сказать, и показывайте свои арт-хаусные фильмы и так далее, и так далее. Отличие произведения искусства от какого-то научного труда, например, в том, что информация доносится через эмоциональные переживания. Ну да, она доносится через эмоциональные переживания. А что, Достоевский не пользовался эмоциональными переживаниями, так сказать, или Толстой не пользовался? Или Тарковский Андрей, как бы, да? Там смотришь фильм, как бы, да, и вот как в гипнозе. И не говорит никто ничего. А сейчас и говорят, и говорят, и говорят, и показывают, и каждые 3 секунды кто-то стреляет, или что-то происходит, или кто-то там в постели, так сказать, возится. Смотришь и зеваешь, такая, давай следующую серию включай там, да. Вот. То есть можно с этим же работать по-разному. Вот. Можно даже, так сказать, какое-то ремесло делать ответственно, вот. А можно просто лепить, так сказать, горбатого к стене. Поэтому эмоции эмоциями, но вопрос, опять же, а вывод какой? Вот самое главное, куда вас это подводит? Вывод после выпуска новостей. Железная логика. Продолжаем железную логику. В студии автор и ведущий Сергей Михеев. Накануне Зеленский сменил главу службы национальной... Подождите, Катя, хрен с ним, с Зеленским, с его службой. Да, вот сейчас мы до него дойдем обязательно. По поводу, вот вы говорили, по поводу этих выводов насчет там кино и произведений культуры. Вот я вам так скажу, да, вопрос в том, к какому выводу это произведение культуры, да, подводит человека, чтобы стать лучше, как бы, или хуже, да. Вот, если человек посмотрел кино и решил стать грабителем банков, это плохой фильм. Если человек посмотрел кино и решил, так сказать, развестись с женой, бросить детей, потому что есть, так сказать, вокруг бабы помоложе, это плохой фильм. И если он решил создать семью, это хороший фильм. Если он после просмотра этого фильма, так сказать, решил защищать родину, это хороший фильм. Если он решил помогать, так сказать, инвалидам, это хороший фильм. Вот что важно. Потому что, мне кажется, одна из главных проблем современной культуры – это эстетизация зла. Зло, насилие, всевозможные преступления, пороки пытаются показать как можно красивее, как можно привлекательнее для того, чтобы влезть человеку в душу. Да, для того, чтобы, так сказать, его вот этими страстями увлечь куда-то, где его ждет погибель. И его, как бы, да, и людей, которые вокруг него, возможно. Я думаю, что преодолеть вот это, да, вот это явление, в том числе нашей российской культуре, выйти из этой зависимости, в том числе внешней, да, и опять снова найти себя, вот это задача данного этапа истории. Потому что за последние там несколько десятков лет наша культура потеряла лицо, на мой взгляд. У нее нет больше лица. Все, что она делает, это пытается быть похожей на западную массовую культуру. Вот насколько ты степень похожести на то, что делают на Западе, является, по сути, критерием оценки того, хорошо это или плохо, удачно или неудачно. Ну, а второй, так сказать, критерий – это, там, условно говоря, кассовость, там, просмотры и все остальное. Мне кажется, для культуры, как бы, это, в принципе, ну, как бы недопустимо, потому что никакие вы в этом случае не деятели культуры, да? Никакие вы не художники, не творцы и не мыслители. Вот. Вы плагиаторы, подражатели, вы бизнесмены, вы зарабатываете бабки на чужих пороках, да, или еще на чем-нибудь. Вот к чему, как бы, вам культура? О культуре здесь речь какая? Здесь нет никакой культуры. Здесь есть ее профанация полная. Поэтому вот вернуться к себе, как бы, и к тому, чтобы искать те способы, которые действительно они могут быть сильными. Эти выразительные способы, способы художественной выразительности. Они могут быть сильными, эмоционально нагруженными и так далее. Вопрос в том, к чему вы ведете людей? Это вот для чего, как бы, да? Даже вот, например, скажем, там берем там такие, как бы, так сказать, там произведения, где тоже много насилия, там, условно, там фильм знаменитый, например, «Иди и смотри», да? Кто не в курсе, иди и смотри, это выражение из Библии. Вот. И вот там в конце, как бы, герой вот этого фильма, подросток, который в белорусском партизанском отряде, как бы, да, как бы, вот он, увидев все эти жуткие совершенно ужасы, которые, как бы, совершили каратели, а, кстати говоря, каратели в основном в Беларуси были бандеровцы, вот, а вовсе никакие не немцы. Немцы отдавали приказы и руководили, а исполнителями чаще всего были бандеровцы с Украины соседней, да. И в конце концов, помните, как бы, да, когда там он видит портреты Гитлера, как бы стреляет в них, так сказать, да. И последнее, что он видит, это портрет Гитлера в возрасте там годовалого ребенка или что-то там вроде. И его рука не поднимается на него. То есть при всей вот этой вот, значит, при всей ожесточенности борьбы, При всей необходимости уничтожить врага, есть какая-то грань, за которой ты перестаешь быть человеком. Вот о чем в том числе этот фильм. Если вы это поняли в конце фильма, он сделал вас лучше. Он не сказал вам быть пацифистом, так сказать, тупым, как бы каким-то, так сказать, дурачком, там, да, вот, который там повторяет там, все эти лозунги, опять же, тоже массовой культуры, так сказать, peace, brothers, там, make love, not war, и все остальное, да. Вот. Если ты это понял, да, вот этот фильм сделал тебя лучше. И фильм, я так понимаю, он именно в том числе про это. А если ты ничего не понял, как бы, да, и вот у тебя в голове после этого кино, как бы, только вот этот вот ворох спецэффектов, как бы, да, и там ведра крови вылитые, так сказать, да, вот, или еще какая-нибудь там гадость, вот, то такие фильмы, если честно, нафиг не нужны. Во-первых, как бы есть прогнивший Запад, что называется, который все равно делает это лучше. Вот. А во-вторых, как бы это ведет человека, ну, как бы в никуда, в пропасть. Вот мне кажется, если наши деятели культуры что-нибудь вот задумаются на эту тему, немножко вспомнят вообще о том, для чего они, что они не просто для того, чтобы, так сказать, эти самые бабки колотить, ну или хотя бы не только для этого. Или они не только для этого, чтобы ходить по всяким разным красным дорожкам, так сказать, да, вот, демонстрировать там своих там пассий, как бы там, да, или жен там, не имеет значения, там, мужей и так далее, так далее. Что не только для этого, это все понятно, но не только для этого, что есть что-то еще. Вот тогда, глядишь, и будет какой-то толк. И государство должно понимать, что помогать надо тем, кто ищет вот эти смыслы. Вот, и кто ищет в том числе эти средства художественной выразительности для того, чтобы эти смыслы до людей доносить в такой форме, чтобы их действительно это пронимало, что называется, да? Вот. И это трудно, понятно, да, как бы. Но, тем не менее, направление надо задать. Направление надо задать и хотя бы, так сказать, туда двигаться. Вот это было бы важно. Вот, и тогда не будет возникать, значит, этих вопросов, деятели культуры, с кем вы. Вот, и так далее. Вот. Теперь можно про этого, значит, карлика Зеленского. Что он там опять? Что не так у него? Сменил главу Службы национальной безопасности Украины. Наконец-то. Алексея Данилова уволил, назначил Александра Литвиненко. Это он до этого возглавлял внешнюю разведку Украины, чем отметился за последнее время. Не так давно назвал спецпредставителя Китая неприличными словами называл, критиковал позицию Китая по украинскому вопросу и вот сейчас возглавил СНБУ. Причем многие обратили внимание на то, что вот эта смена глав СНБУ, она произошла аккурат после трагедии в Крокусе. И то, что украинские спецслужбы могут быть причастны, как раз может говорить о том, что назначение сейчас Литвиненко, оно не случайно. Ну, насчет этого самого, вот этого Данилова, вот тупой баран, так сказать, да тупее не придумаешь. Это вот такой вот яркий представитель украинской элиты. Злой, тупой, жадный, необразованный, как бы, да, вот такой вот, так сказать, селянский какой-то, так сказать, Боров непонятный, которого вдруг судьба закинула там на какую-то должность. Действительно практиковался все время в хамском таком поведении, демонстрируя, как бы, ну, абсолютно непонимание того, что такое вообще государственный деятель, да. А самое главное, ладно, так сказать, еще там можно понять в нынешней ситуации их, значит, выпады, хамство и агрессию в отношении России. Он в том числе, как бы, да, действительно отличился оскорбительными высказываниями в адрес китайской стороны, и в частности спецпредставителя, так сказать, китайского по возможным вопросам урегулирования вот украино-российского конфликта, да. То есть человек вообще не понимает, да, совершенно, в каком мире он живет. И это, на самом деле, свойство всей украинской элиты. Такая быдло-свинорылость, да, невероятная самоуверенность, подогретая, как бы, вот этим западным сюсюканьем с этими людьми. Вот. Это тоже к вопросу о том, кто же там формирует политику, с кем там говорить и так далее, и так далее. Возможно, его и за это уволили. Вот что касается Литвиненко, терактов и прочее, не думаю, что Данилов мог бы к этому иметь какое-то отношение. Он слишком тупой для таких организаций. Но можно об этом поговорить после паузы. Сейчас небольшая техническая пауза. Ряд регионов перейдет на местное вещание. К остальным вернемся через 6 секунд. Вести ФМ. Мы продолжаем, да, и речь идет о том, что вот как раз именно служба Литвиненко могла отвечать за координацию действий украинских силовиков в организации теракта. Трудно сказать, это могла отвечать, могла не отвечать, так сказать, да. Тут эти штуки достаточно, так сказать, трудно пока однозначно заявить. Тут ясно, что мы вот эти все эти перемываем эти косточки, переставляем туда-сюда эти фишки, так сказать, да, все эти три дня. Вернее, уже не три, а больше, да, раз-два. Это я третий день, как бы, а люди-то включились с вечера пятницы. Вот, не знаем мы пока точно. Не знаем. Вот ясно, что логически, если предположить, действительно, Украина — это та страна, которая, скорее всего, вовлечена в это. И ей, в принципе, это выгодно. Вот. Ну и учитывая то, что действительно двигались они в сторону Украины, хотя, еще раз повторяю, понятно, что двигаться больше и некуда было, потому что Украина — это единственная страна на сегодняшний день, которая не выдала бы их, этих террористов. Да? Потому что они говорят, вот они не поехали в сторону Средней Азии. Ну, как они поедут в сторону Средней Азии? Как, каким образом? Ну, ехать туда далеко, вот это самое, да. И ну, мы при всех, вот, при всей, так сказать, специфической неоднозначности отношений с этой Средней Азией, все равно мы бы, наверное, заставили их выдать бы там, по-любому бы их нашли как-нибудь, да. Вот, то есть, да, они двигались туда, и, в принципе, логично было предположить, что Украина к этому, как минимум, причастна. А вот, это первое. Второе, явно причастна к этой экстремистской, так сказать, исламистская сеть. Какая конкретно, да, кто, куда, надо разбираться. Но без них не обошлось. Это тоже понятно. Я не стал бы, как бы, я не приверженец того, что, знаете, говорить, что, мол, это типа имитация, они все врут. Нифига они не врут, к сожалению. Вот. На самом деле, явно здесь какая-то вот эта экстремистская, так сказать, организация, а какая-то одна из сетей к этому отношение, как бы, имела. Вот, это точно там. А третий вопрос, а кто мог дать сигнал? Ну и дальше, вот, говорит, то ли американцы, то ли британцы. Вот. Я думаю, что да, с большой вероятностью они могли стоять где-то в начале этой цепочки. То есть вот это там все понамешано. Вот. Поэтому Литвиненко, ну, мог ли он к этому иметь отношение? Ну, наверное, мог отношение иметь, вот. А мог и не иметь. Вот. То есть здесь, сейчас пока вот здесь таких вот конкретных деталей, фактов, это надо дождаться, что нам там... Значит, правоохранители наши и спецслужбы скажут. Вот, ну, и вот дальше что будем говорят комментировать. Спецслужбы, секретарь Совбез Николай Патрушев и также директор ФСБ Александр Бортников в интервью вчера говорили о причастности Украины, о вовлеченности США, Британии к организации этой трагедии. Но, тем не менее, Bloomberg публикует удивительное утверждение, что якобы в окружении Путина не верят в причастность Украины к теракту. В общем, на этот абсурд уже обратила внимание Мария Захарова. Сказала, что это шедевральные новости, просто мать всех фейков. Ну, я не знаю. Вот, если Bloomberg, так сказать, вхож в окружение Путина, то, конечно, у меня есть вопрос, так сказать, к окружению Путина. Да, вот это раз. Другой вопрос, что мне кажется, Bloomberg вообще просто не знает, о чем говорит. Чаще всего вот такие вот какие-то супер-пупер, эти самые какие-то сенсационные новости сливают люди, которые там вообще имеют очень отдаленные отношения, так сказать, к источникам, о которых они говорят. Для того, чтобы повысить свою значимость в этой среде, да, многие говорят, намекают все время о том, что я вхож в окружение Путина, так сказать, я вот там-то, я сям-то, у меня такие-то источники, сякие-то источники. Я, кстати, по этому поводу всегда оговариваюсь, что у меня вот никаких источников, так сказать, да, вот, и вообще я, как говорится, глуп, как бабий пуп, вот, и поэтому просто говорю о том, значит, что мне приходит в голову, читая заголовки новостей. Иногда это бьется с реальностью, вот, но я знаю, так сказать, да, что люди любят о себе там создавать всякие разные мифы, вот, а газеты, эти самые журналисты, всякие разные, так сказать, агентства любят на эти мифы покупаться. Почему? Потому что, как бы, да, для них это способ создания сенсации. Поэтому вопрос в том, а откуда Bloomberg, собственно говоря, все это нарыл? Из какого такого окружения Путина, как бы, он это взял? Вот, собственно, и все. Поэтому ясно, что, ну, как бы, всерьез об этом рассуждать бессмысленно, потому что мы не знаем, кто такой... Вот окружение Путина — это кто? Можете мне по фамилии назвать? Вот. Тоже Bloomberg. Ну, это, говорит, наверное, вопрос к Bloomberg, кого говорит, именно, так сказать, они есть имеют источник в виду. Окружения Путина — это же ни о чем. Это что-то такое, знаете, какое-то сетевое облако. Вот, да, да. Есть такое окружение Путина. Вы про это говорите? Нет. А про этого? Нет. А про этого? Нет. Про окружение. Какое окружение? Кто говорит? Так сказать? Давай, как бы, все, выкладывай на стол. Ничего они не знают. Вот в чем дело. Ничего они не знают. Да, что касается версий, фактов, это сейчас идет, ну, отработка. Я так понимаю, потому что раскрутить не так легко. Там верхушка, она видна, да, это ясно, вот, а там вот кто там, как там, так сказать, там, может быть, там через 15 прокладок отдавались команды, как бы, да, и, может быть, самые разные версии. Я здесь тоже что-то вот там строить из себя следователя не собираюсь, потому что просто не знаю. Я говорю, логично предположить, да, что Украина, так сказать, должна была быть вовлечена в этот процесс, это очевидно. Вот, собственно, и все, да. А кто стоит за Украиной? Штаты, Британия, блок НАТО. И третье, как бы, да, здесь тоже явно без какой-то, так сказать, исламистской сети тоже не обошлось. Кто там главный, кто с кого играл, кто кого запускал, так сказать, да, это вот так вот, сидя здесь, вот, условно говоря, в студии, да, разобраться невозможно. Тут может быть там 35 вариантов. Вот, вот и все, да. Ну, мы же с вами не Белый дом, чтобы говорить, непричастный и точка. Ну, нет, с Белым домом все понятно, это опять же, он 5 дней подряд все это обсуждает, поэтому, ну, не вижу смысла повторять. Да понятно, что у американцев подозрительное поведение. Подозрительное, да. Они сразу стали отмазывать, говорят, кто угодно, только не Украина. А вы откуда знаете? Но если вы знаете точно, тогда назовите кто. Да, как бы они говорят, ИГИЛ, так сказать. Да, но ИГИЛ это тоже ни о чем. Какой ИГИЛ, так сказать, где, кто, откуда? Он же тоже, так сказать, разный, да. И самое главное, а откуда вы это знаете? Ну, вы это откуда знаете? Давайте поделитесь источниками, так сказать, фактами и всем остальным. То есть, ну, она такая, это точно так же, как они, когда нас обвиняют, они точно знают, что это мы, а с Украиной точно знают, что это не Украина. А с «Северными потоками-2», как бы, они просто молчат. Вот, люди, которые, значит, явно совершенно причастны, а может быть, даже напрямую взорвали там, международный трубопровод, ждать от них правды, ну, мне кажется, это смысла никакого нету. Поэтому, да, их позиция подозрительна. Кстати говоря, они сейчас немножко как-то, вот, мне кажется, там, притухли даже с этой штукой. Вот Украина, ну, не может быть, вот она никак не может быть, из чего это следует. Но я говорю, мне кажется, даже вот это все, вот эту хреновню, так сказать, нам всерьез там, ну, мусолить, там, вот они сказали, Захарова ответила... Мы не можем этого знать, да, вот, а что касается Блумбергов и средств массовой информации западных, ну, они живут в своей жизнью, и для них важны сенсации, это раз, а во-вторых, так сказать, да, они вовлечены в свою политическую, так сказать, игру какую-то, да, и вот они поддерживают, например, тоже, вот как так, как бы так взять и поддержать вот по-хитрому версию Штатов, что это не Украина, а давайте скажем, что окружение Путина тоже не верит в то, что Украина причастна, да, кстати, я думаю, причастность Украины, как бы, она вот, ну, 100% там есть. Вопрос в том, кто это задумал и спланировал. Вот это важно понять. А причастность там есть. И интересно, что сами, так сказать, эти самые украинские все эти лица, они вот за последние дни как бы косвенно опровергли фактически Штаты. И СБУшник заявил, что они планировали все эти теракты, начиная от Крымского моста, так сказать, и заканчивая покушением на конкретных людей. И Зеленский встретился с этим исламским, так сказать, подразделением, где вот эти всякие разные тоже экстремисты исламистского толка воюют на стороне, значит, ВСУ. То есть, ну, косвенно подтвердили свою причастность, и наоборот, это, в пику, в разрез с американской, так сказать, вот этой позицией, которая отмазывает Украину. Ну, посмотрим, что там говорить там, посмотрим. На этом первый час программы «Железная логика» подошел к концу. У нас впереди еще час. Встретимся после выпуска новостей. «Железная логика».